Глава 18. Длинный кабинет, стены которого до потолка покрывали книжные полки с тысячами томов. Все, что удалось сохранить после развала Артилиса, а затем пережило темные века. Все, что упорные дети Велеремиды написали заново, познавая законы изменившегося мира. Место средоточия знаний и власти возрожденного Гардера. Несколько десятков мужчин и женщин, сидящих вокруг огромного деревянного стола. Гомон голосов. Что с наполнением складов прибрежных городов продовольствием? По графику. Через месяц, полагаю, смогу отчитаться о полном выполнении. Сидящий во главе мужчина в простом камзоле с серебряными обшлагами обвел взглядом собравшихся. У кого есть замечания по подготовке к плану «Морской набег» для отражения возможной атаки Зелона на побережье? Разрешите? Голос подал немного погрузневший от прожитых лет мужчина в армейской форме с целой колодкой наградных лент и знаками легата на отворотах. Перевооружение, наполнение частей амулетной броней и защитными артефактами даже не начато. Мне это известно. Проблемы с полигонными испытаниями и переработкой уставов под применение нового вооружения. Но утвержденный 2 года назад график до сих пор считается рабочим. «Да», — кивнула женщина, сидящая наискось от военного. «Разошлем отдельный циркуляр об изменении». «О нем я слышу каждые полгода», — отмахнулся собеседник. «Я разговаривал с Платио. Думаю, что хотя бы порты должны быть снабжены на уровне бригады». «Это уже наглость», — язвительно возразил сосед. «Новые комплекты еще не отправлены даже в пограничные части Пеленора и Мириса, а простая пехота требует снабжать их вне очереди. У вас нет достаточного количества адептов для половины снаряжения, не говоря о бакалаврах. Некому даже активировать истоки. Речь не о простой пехоте, и ты это отлично знаешь. Как, впрочем, и то, что разговоры о магах — это частности, а по сути дальше рассуждение о новом снаряжении — дело не движется уже 3-й год». Но этими словами военный задел уже других участников совещания, обрушив на себя волну критики. «Не все так просто. Отработка в опытных частях показала массу недоработок. Поставлять такое в войска бессмысленно. У нас даже на полигонах срыв за срывом, не принимая во внимание обслуживание истоков. Да и у 5-го министерства есть к вам претензии. Почему экспериментальные бригады отчеты о недостатках шлют пачками, а методики применения по-прежнему вмещаются в тонкие брошюры? Мы должны и это придумать за вас». Военный поднял брови. «Почему вопрос ко мне? Я ничего из новинок даже в руках не держал. Я помню, что вы зверен. Тогда так и не приехали на демонстрацию в Крайт. Зато теперь громче всех кричите. Там не так все радужно. Услышьте эту главную мысль». Сидящему во главе стола повелителю происходящее надоело. «Высказались все? Продолжим по делу. Зверин, что у вас?» Легат дернул уголками губ, прежде чем перевести взгляд женщины-мага на нового собеседника. «Переброска и сосредоточение частей из центральных провинций завершено. Виллигран, еще 2 сигнальных станции и линия Креольской провинции будет окончена. Женщина из 5-го министерства снова вмешалась. Что с влиянием создательницы на присоединенные земли бывшего Реольского княжества?» Глава совещания пожал плечами. «Где мы и где она? Здесь все неизменно. При сошествии император задаст ей этот вопрос. Но не думаю, что грядет расширение. А программа перевооружения, она в первую очередь направлена на нашу основную задачу. Это понятно? Реольские земли не более чем казус, с которым нам еще предстоит много работать. Достаточно символичный казус. Новые земли Гардера, не обремененные порталами, дают нам много возможностей». Эти слова седоусого мужчины вызвали улыбки у всех присутствующих. «Ох, Раут, вы бы знали, сколько с ними проблем!» Продолжим по теме. Голоса в кабинете повелителя еще долго не стихали.